ветви. Обняли меня так нежно, чуждо. Чувствую себя так чуждо. Мне бы так хотелось быть мгновением судьбы. Раствориться в океане звезд. Время. Уходи, я не держу тебя. Память. На моих руках остался день. Ты оставь немного о себе прекрасных снов, чтоб я видел в этот час мою мечту в твоих глазах. Ты мое солнце, ты сожжешь меня. Я стану камнем черным и во сне увижу все твои цвета, узнаю все твои страдания. Не ты, а ты не я. Ты мой палач, ты моя роза на гробу, ты мой любимый день, который каждый раз меняет все цвета свои на белый свет. Ты моя кровь смешалась с зеленью травы, моя война за каждый новый день, моя победа, поражение мечты. Все растворится в океане звезд. Будь со мной, ты будь со мной.